Шаг третий. Автоматизация. Скотти. Она вся ваша, сэр. Все системы автоматизированы и готовы к работе. Шимпанзе и два стажера смогли бы запустить ее. Капитан Кирк. Благодарю вас, мистер Скотт. Постараюсь не принимать это на свой счет. Сериал «Звездный путь». Глава восьмая. Жизненный аутсорсинг. Сбрасываем балласт и учимся чувствовать вкус геоарбитража. Геоарбитраж – глобальный выигрыш на разнице валютных курсов, главная цель которого – прибыль и изменение жизненного стиля. Человек богат настолько, насколько обширен его список вещей, от которых он может позволить себе отказаться. Генри Дэвид Торо. Если эта история будет рассказана мной, то вы просто не поверите. Пусть лучше обо всем поведает Эй-Джей. «Моя жизнь в стиле аутсорсинг». Правдивый рассказ из уст Эй-Джея Джейкобса, старшего редактора журнала Esquire. История началась буквально месяц назад. Я как раз добрался до середины бестселлера «Плоский мир» Томаса Фридмана. Я симпатизирую Фридману, хотя не могу взять в толк, ради чего он решил отрастить усы. Книга посвящена аутсорсингу в Китае и Индии. Автор подробно рассматривает данный инструмент в качестве эффективного средства не только для технической поддержки автоиндустрии и других сфер промышленности, но и других, от юриспруденции до бухгалтерских и банковских услуг. Я не являюсь владельцем личной корпорации, и даже мои визитки давно требуют обновления. Я автор и редактор, работающий на дому. Обычно мой рабочий костюм – это трусы. Если имеют место особые официальные случаи, на мне пижамные штаны с симпатичными пингвинами. Но я не понимаю, почему все блага цивилизации в обязательном порядке достаются дельцам из списка «Фортуна 500». Кто вправе запретить мне испытать одну из известнейших бизнес-технологий новой эры? Почему я не могу заняться аутсорсингом задач низшего уровня? Да какие там задачи? Самое время браться за изменение жизни в целом. На следующий же день мною было отправлено письмо в Brickwork. Это одна из компаний, которая была упомянута в книге Фридмана. Основной специализацией индийской компании из Бангалора является предоставление услуг удаленных помощников-референтов. В основном помощники направляются в финансовые и медицинские компании, которые нуждаются в обработке данных. Я объяснил, что мне требуется помощь в выполнении задачи Esquire. Нужно проводить исследования, обобщать материалы и прочее. Вивек Кулкарни, представитель руководства компании, ответил, что для него большая честь вести переписку со столь высокопоставленным лицом. Неплохое начало, так меня еще не называли. В Штатах мне не удавалось привлечь внимание даже метродотеля в ресторане «Беннигас». И теперь очень приятно почувствовать себя высокопоставленным лицом хотя бы в Индии. Через пару дней мною было получено первое сообщение от новоявленного удаленного референта. «Уважаемый Джейкобс, мое имя Зита и Гитта. Я рада вам помочь в издательских и личных делах. Я приложу максимум усилий, чтобы ваши ожидания оправдались. Надеюсь, моя помощь вас полностью удовлетворит». Полностью удовлетворит. Поистине великолепное начало. Во времена моей работы в офисе у меня были офисные помощники, но ни один из них не заикнулся о том, что может меня удовлетворить. Хотя даже если бы заикнулся, нам бы грозила выволочка в отделе кадров. Сегодня у меня ужин с Мишей. Он вырос в Индии, основал компанию, занимающуюся производством программного обеспечения, и разбогател просто до неприличия. Я подробно рассказал ему об операции «Аутсорсинг». «Надо было позвонить в компанию «Свой человек в Индии», ответил он на мой спич и объяснил, что владелец компании – бизнесмен из Индии. Он сам давно перебрался за границу, а его родители живут в Мумбаи или Нью-Дели. В их компании удаленная работа типа консьержей. Сотрудники покупают одиноким скучающим людям билеты в кино, сотовые телефоны и прочую всячину. Идеально. Переведу свой аутсорсинг на новый уровень и смогу получить четкое разделение труда. Зита теперь занимается моей непосредственной работой, а специалист из компании «Свой человек в Индии» выполняет функции из моей личной жизни. Например, оплачивает счета, бронирует билеты или заказывает покупки в интернете. Сотрудники компании оценили идею по достоинству, а количество личных служащих у главы компании Джейкобс и Ко разом увеличилось вдвое. Зита отчиталась о выполнении первого задания. Она занималась сбором материалов для статьи «Самая сексуальная в мире женщина», которую заказал журнал Esquire. Меня как раз совершенно не тянуло путешествовать по сайтам, на которых исходят слюной всевозможные поклонники. Как только я открыл файл, который мне прислала Зита, моя реакция была однозначной – Америка – отстой. В документе были схемы и многоступенчатые заголовки, продуманные таблицы сводок. А в таблицах – данные о домашних животных звезд, клички питомцев, любимая еда, размеры и прочее. Если все сотрудники компании такие, как Зита, я искренне печалюсь об участи американцев, поступающих в колледж. Они не идут ни в какое сравнение с армией голодных, идеально вежливых и умеющих работать в программе Excel индейцев. Несколько дней, и я свалил на Ашу, представительницу компании «Свой человек в Индии», огромное количество личных задач. Она оплачивала счета, делала заказы в интернет-магазине, искала игрушку с названием «Элма Щекотун» для моего сына. В магазине как раз кончились щекотуны. Такая досада. И Аше пришлось купить другого Элма, цыпленка-плесуна. И она поступила абсолютно правильно. Затем я велел ей позвонить в компанию Singular и узнать всю доступную информацию о тарифном плане для моего мобильного телефона. И что-то мне подсказывает, что звонок из Бангалора в Нью-Джерси был переправлен обратно в Бангалор, местному сотруднику компании Singular. Почему-то меня это радует. Четвертое утро моей безоблачной царской жизни. Я только включил компьютер, а в почтовом ящике меня уже ожидают отчеты от заокеанских помощниц. Очень странное и приятное чувство. Я сплю, а мою работу выполняют вместо меня. Пока я предавался заслуженному отдыху, дела не стояли на месте, а время не пропадало даром. Зита стала моим спасением. Ну, подумайте сами. С недавнего времени меня решила завалить письмами организация Colorado Tourism Board. Например, в прошлый раз мне сообщили о том, что в Colorado Springs пройдет фестиваль, в котором примет участие самый знаменитый арлекин в мире. Я велел своей Зите объяснить, что подобные пресс-релизы мне не по душе и вообще не нужны. Она составила такое письмо. «Уважаемые представители компании, ваша новостная рассылка слишком часто приходит к господину Джейкобсу. Безусловно, содержание ваших новостей представляет интерес, но никак не подходит для журнала Esquire. Ваша инициативность заслуживает похвалы. Мы отдаем должное вашей упорной работе над подбором материала и настойчивости и понимаем ваши мотивы. К сожалению, прочтение рассылки отнимает рабочее время. На текущий момент письма не приносят пользы ни одному из нас, и потому мы просим прекратить их рассылку. Надеемся на ваше понимание. Заранее спасибо, Зита и Гита». Как по мне, это лучший отказ в истории журналистики. Он безупречен, вежлив и одновременно передает сдержанное негодование. Очень похоже, что Зита серьезно возмущена тем, что Колорадо посмела отнять у господина Джейкобса драгоценное время. Теперь устроим проверку. Работает ли система на другом типе отношений, супружеских? Меня откровенно достали регулярные выяснения отношений с женой. В особенности потому, что в качестве спорщика я не гожусь Джули даже в подметке. Но у меня была надежда, что Аша справится. «Привет, Аша. Моя жена сердится на меня, потому что у меня совершенно вылетела из головы ее просьба съездить к банкомату и снять деньги. Не могли бы вы ей объяснить, что я ее очень люблю, но и напомнить заодно, что и у нее самой случаются провалы в памяти? Кто из нас в прошлом месяце умудрился дважды потерять кошелек? Ах да, еще она забыла купить Джасперу щипчики для ногтей. Эй, Джей!» Вы себе даже представить не можете, с каким трепетом я отправлял это сообщение. Что можно вообразить хуже, чем перебранка с супругой по электронной почте? А если при этом еще и привлечь третье лицо с другого конца света? Следующим утром я получил копию сообщения, отправленного Ашей моей жене. «Джули, я все понимаю. Ты имеешь право на меня обижаться и сердиться за то, что я не съездил к банкомату и не снял деньги. Я забыл и теперь очень об этом сожалею. Но я ведь так тебя люблю. С любовью, Эй Джей». Постскриптум. От имени и по поручению господина Джейкоба, Аша. Более того, Аша отправила Джули электронную открытку. Открываю там два медведя в объятиях друг друга. И подпись внизу. «Я всегда с радостью тебя обниму. Прости, пожалуйста». Вот черт. Моим референтам, оказывается, палец в рот не клади. Они избавили меня от необходимости извиняться перед женой. И заодно проявили заботу о том, чтобы я стал примерным семьянином. Теперь они просто спасают меня от меня самого. Это прямо-таки подавление моего внутреннего «оно», моим же сверх-я. Такое чувство, что меня кастрировали. Кстати, Джулия осталась весьма довольна. Как мило, дорогой, ты прощен. Уже третья неделя, как мои помощницы оберегают меня от работы, а у меня до сих пор стресс. Наверное, дело в цыпленке-плесуне, которого сын обожает до беспамятства, а я люто ненавижу, и потому медленно, но уверенно съезжаю с катушек. Как бы ни обстояло дело, самое время осваивать новые рубежи – аутсорсинг собственного внутреннего мира. Для начала стоит попробовать заняться здоровьем. Напишу для Аши перечень своих неврозов, опишу пару ситуаций из далекого детства. А потом попрошу минут 50 пообщаться с моим психоаналитиком. Ну а после пусть просто передаст мне его советы. Хитро, не так ли? Но психоаналитик от такой практики отказался. Сослался на то, что врачебная этика поведения подобных экспериментов не приемлет. Ну и ладно, я уже придумал для Аши новое задание – собрать материал по методикам избавления от стрессов. Результат отдавал характерным индийским колоритом, с ноткой йоги и привкусом медитаций. И все бы прекрасно, но и этого оказалось недостаточно. И мне пришла в голову мысль, что стоит заняться аутсорсингом личных волнений. Последнее время, несколько недель подряд, я только и занимаюсь, что рву на себе волосы. Сделка уже слишком далеко зашла, чтобы идти на попятную. Я спросил Зиту, не могла бы она вместо меня рвать на себе волосы, хоть пару минут в день. Она сочла эту мысль потрясающей и пообещала в письме: «Я обещаю ежедневно волноваться за вас, не беспокойтесь». Аутсорсинг собственных неврозов – это самый успешный эксперимент за всю мою жизнь. Каждый раз, как только на меня накатывает хандра, я напоминаю самому себе: за меня уже хандрит Зита, и мгновенно успокаиваюсь. Это не шутка. Ради одного этого стоило заняться аутсорсингом. Беглый обзор. Что вас ожидает? Будущее уже наступило, просто еще не везде распространилось. Уильям Гибсон, автор «Нейроманта», ввел в обращение термин «киберпространство». Что будет, если представить себе полномасштабную автоматизацию? Итак, я просыпаюсь утром, и так как на календаре понедельник, после изысканного завтрака в стиле Буэнос-Айреса, проверяю электронную почту в течение часа. Сомья из Индии сумела разыскать моего одноклассника, с которым у меня давным-давно была утеряна связь. А Анакуль, представитель компании «Свой человек в Индии», создала в Excel сводные таблицы с отчетами о счастливой жизни на пенсии и отчеты о средних показателях ежегодной трудовой нагрузки по часам в различных сферах человеческой деятельности. Назначением собеседований на эту неделю был занят третий индийский референт. Им же была найдена информация о лучших школах кендо в Японии и самым популярным учителям сальсы на Кубе. Открываю следующее письмо и узнаю, что Бет, мой исполнительный финансовый менеджер из Теннесси, с блеском решила около 2 дюжин проблем, грозовой тучей, нависавших над нами еще с прошлой недели. Она сумела ублажить крупных клиентов из Китая и ЮАР, в оперативном порядке согласовала с бухгалтерами в Мичигане все вопросы по уплате налога с продаж по калифорнийским проектам. Налоги были уплачены с помощью виртуального референта в режиме онлайн. Единственного взгляда на выписки с моих кредиток хватило, чтобы удостовериться. Шейн и прочие члены команды, пекущиеся о пополнении моего счета, сумели положить туда большую сумму, чем в прошлом месяце. Мир автоматизации радует превосходным порядком. День выдался чудесный. Я с улыбкой закрываю нетбук. $4 за завтрак в виде шведского стола с кофе и апельсиновым соком. От 4 до 10 долларов в час индийским референтом. Американские сотрудники получают выплаты сдельно от продаж. И тут возникает курьезный феномен. Превышение расходов над доходами становится просто невозможным. Когда работаешь за доллары, живешь на песо, а за услуги платишь рупиями, могут случиться весьма забавные вещи. И поверьте, это только начало. Но я ведь работник по найму. Что же мне делать? Никто не в состоянии тебя освободить. Никто не преподнесет тебе равенство, справедливость и прочее. Если ты мужчина, бери все это самостоятельно. Малкольм Икс, оратор и проповедник, общественный деятель, идеолог черного национализма. Начало работы с удаленным помощником – это важнейшая отправная точка, которая отметит момент, когда вы приучите самих себя командовать и отдавать приказы, а не бездумно подчиняться. Соответственно, вы постепенно разовьете самые необходимые, ключевые для нового богатого навыки – удаленный менеджмент и коммуникацию. Самое время научиться быть лидером. Это не займет много времени. Само по себе это занятие не несет много затрат и с рисками связи не имеет. Неважно, понадобится вам посторонняя помощь или нет, это просто упражнение. А еще воспринимайте это как тест, лакмусовую бумажку. Проверьте себя сами. Можете ли вы управлять, руководить, принимать решения, назначать наказания другими людьми? При наличии инструкции и небольшой практики это возможно. Большое количество предпринимателей терпят поражение именно потому, что отваживаются прыгнуть в глубокий бассейн, даже не удосужившись предварительно взять пару занятий по плаванию. Работа с виртуальным помощником – это простейшее упражнение. Выполняя его, вы ничем не рискуете, но можете ознакомиться с основами менеджмента на собственной шкуре всего за 2-4 недели и $100-400. Можете считать это инвестицией, а не очередной статьей расходов. В данном случае прибыль колоссальна. Вложение окупится самые большие дней за 10-14, а дальше только чистая прибыль, экономия собственного времени. Помните, стать новым богатым – это не просто рационализировать рабочий процесс. Намного важнее построить систему, способную вас заменить. И вот вам первое практическое задание. Даже если у вас нет желания и стремления стать предпринимателем, вас ожидает естественное продолжение процесса 80 на 20 или устранение. Подготавливая личного заместителя, даже если он никогда не понадобится, мы разрабатываем свод правил, срезаем с рабочего процесса лишние жировые слои, почищаем рабочие и личные расписания. Поверьте, длительному затылкочесанию мгновенно придет конец. Мгновенно сразу же, как только возникнет необходимость оплатить кому-то работу. А как поступать с затратами? Это препятствие преодолевается с огромным трудом. Если я намного лучше справляюсь с работой, чем помощник, тогда зачем ему вообще платить? Затем, что основная цель – освободить время для занятий более важными или увлекательными делами. Это глава «Низкозатратные упражнения», с помощью которого у вас получится преодолеть серьезную преграду на пути к успешному жизненному дизайну. В первую очередь, необходимо понять, любую работу можно сделать дешевле, всегда, причем цена измеряется собственными усилиями, а не личным временем. Если вы тратите рабочее время стоимостью 20-25 долларов в час, когда другой человек сделает то же самое всего за 10 долларов в час, вы просто крайне нерационально используете собственные ресурсы. К мысли о необходимости оплачивать труд других людей следует приближаться медленно, постепенно, шаг за шагом. Об этом знают немногие. И именно поэтому далеко не каждый в состоянии вести идеальный образ жизни. Даже если первоначальные затраты за час работы будут выше, чем ваш собственный заработок, от попытки не стоит отказываться. Предположим, вы зарабатываете 50 тысяч долларов ежегодно, 25 долларов в час. При этом вы наверняка вкалываете с 9 до 5, с понедельника по пятницу 50 недель в году. Если вы заплатите квалифицированному референту 30 долларов в час, он при этом сэкономит вам полноценный 8-часовой день работы в неделю. Затраты составят 40 долларов за лишнее свободное время, целых 8 часов. Вы согласны платить 40 долларов в неделю и работать не 5, а 4 дня? Лично я только за. Поэтому и плачу. Не стоит забывать, что сейчас мы разбираем худший из возможных раскладов. А что, если босс придет в бешенство? В целом вопрос надуманный. В такой ситуации профилактика принесет больше эффекта, чем лечение. Не существует юридических или этических причин, по которым ваше руководство обязано знать, что вы делегируете опостылевшие и нудные задачи кому-то другому. Во-первых, необходимо позаботиться о собственных предпочтениях. Время, оно время и есть. Если вы тратите ценный ресурс на хлопоты и поручения, способные облегчить кому-то жизнь, то ваш помощник точно так же будет менять вашу жизнь и работу к лучшему. Во-вторых, вы ведь можете отправлять помощнику только те задачи и проекты, в которых нет финансовой информации или данных о компании, в которой вы работаете. Вы уже готовы собрать армию помощников? Для начала рассмотрим, какими последствиями грозит делегирование полномочий. Следующий раздел написан, чтобы помочь вам избежать злоупотреблений властью и излишнего расточительства. Опасности делегирования перед началом операции. Первый закон любой технологии, применяющейся в бизнесе, гласит, что автоматизация рациональных предложений способствует повышению их рациональности. Второй закон – автоматизация нерациональных предложений повлечет за собой рост их нерациональности. Билл Гейтс. Вам когда-нибудь доводилось выполнять невразумительные задания, мелкие поручения или приказы сделать что-то самым абсурдным образом? Это не смешно и непродуктивно. Самое время доказать, что вы умнее. Делегирование – это инструмент сокращения объемов работы. Его не следует использовать в качестве предлога для изображения бурной деятельности и наращивания оборотов несуществующих задач. Помните, работу надо выполнять только в случаях, если она определена максимально четко и имеет весомое значение. Для начала устраните все лишнее и только потом переходите к делегированию. Никогда не занимайтесь автоматизацией того, что необходимо устранить. И никогда не делегируйте то, что можно автоматизировать и упростить. В противном случае вместо собственного вы будете расходовать чужое время и платить за это деньги. Тут уже никакой речи о рациональности и эффективности рабочего процесса. На кону ваши личные средства. Для начала нужно привыкнуть к мысли, что двигаться к цели нужно мелкими, короткими шажками, предлагая только невысокие ставки. Я уже говорил о том, что сначала устраняем лишнее, а потом делегируем. Как пример, многие руководители поручают ассистентам разбираться с корреспонденцией. Да, это полезно в некоторых случаях, но лично я предпочитаю использовать фильтры антиспама, автоматические ответы с перечнем типовых вопросов, автоматическую же пересылку корреспонденции удаленным помощникам. В общей сложности на мою долю остается около 10-20 писем в неделю. На разбор сообщений уходит не более 30 минут в неделю, потому что в своей работе я использую методы устранения лишней информации и автоматизацию. Помощники не посещают вместо меня собрания или совещания, ведь я просто устранил необходимость там находиться. Если я должен назначить 20-минутный телефонный разговор на конкретное время, я просто отправляю сообщение с двумя предложениями, и все. Самый первый принцип – уточнение рабочих принципов и правил перед привлечением новых сотрудников. Применение тщательно разработанных правил многократно увеличит трудовую производительность, а привлечение новых сотрудников для решения проблемы – это идеальный способ эти самые проблемы усугубить. Меню – безграничные возможности. Меня не привлекает возможность подбирать крохи сочувствия, которые падают со стола тех, кто мнит себя моим хозяином. Я предпочитаю полноценное меню с полным комплексом прав. Епископ Десмонд Туту, Нобелевский лауреат премии мира, южноафриканский религиозный и политический деятель. Как следствие, возникает вопрос, какие именно дела нужно делегировать? Вопрос уместный, но вот отвечать на него я не хочу совершенно. Зато я хочу посмотреть Гриффинов. Если честно, писать о том, как меньше работать, тот еще труд. Ритика, представитель компании Brickwork, или Венки, помощник из компании «Свой человек» в Индии, быстро и легко справится с заданием этого раздела. Я дам только два совета, а дальше пусть самостоятельно шевелят мозгами, создавая подробности. Первое золотое правило. Каждое задание, которое вы будете делегировать, должно быть трудоемким и максимально конкретным. Если вы уже привыкли к постоянным метаниям, как курица, которой уже отрубили голову, и такого же поведения ожидаете от помощника, в этом мире порядка вряд ли прибавится. Второе золотое правило. О плюсах. Делегирование задачи – это весело. Позвольте какому-то бангалорцу или шанхайцу разослать вашим друзьям сообщение с датой званого ужина. Озадачьте начальника диковинными звонками с неизвестных номеров и общением с абонентами с весьма непривычным акцентом. Эффективная работа вовсе не означает, что вы обязаны быть просто убийственно серьезны. В качестве разнообразия в роли начальника быть весьма забавно. Дайте волю собственным чувствам, не подавляйте их, а то рискуете нажить комплексы. Переходим на личности. Говард Хьюз – оптимальный пример для подражания. Говард Хьюз – эксцентричный герой авиатора и сверхбогатый кинопродюсер, обрел славу из-за того, что имел привычку давать своим подчиненным странные задачи. В качестве пищи для размышления опишу некоторые из них. Как-то Хьюз признался своему другу, что быстро пришел в норму после первой аварии исключительно благодаря волшебным исцеляющим свойствам апельсинового сока. Хьюз был уверен, что на открытом воздухе эти свойства очень быстро теряются, поэтому требовал, чтобы сок из свежих фруктов выдавливали исключительно в его присутствии. Когда Хьюз ночевал в Лас-Вегасе, его помощники были обязаны проводить переговоры с представительницами прекрасного пола, которые ему пришлись по вкусу. Если девушку приглашали за столик Хьюза, и она давала согласие, ей подавался документ на подпись. Бумага удостоверяла согласие девушки и ее отказ от претензий. Бродобрей ожидал вызова от Хьюза круглосуточно, 7 дней в неделю, хотя он подстригал ногти и волосы только раз в год. Ходят слухи, что Хьюз поручал своим помощникам влезать на дерево около окон его номера в отеле ежедневно в 16:00 и пристраивать на ветвях чизбургер. Это делалось вне зависимости от того, находился Хьюз в этот момент в отеле или нет. Какое безграничное количество возможностей. Когда-то транспортное средство марки Ford T открыло широким массам удовольствие от свободы передвижения. А сегодня виртуальные помощники могут превратить каждого мужчину, женщину и ребенка в эксцентричного миллиардера. Это безусловный прогресс. А теперь никаких лишних церемоний. Я просто передам слово следующему оратору. Замечу только, что сотрудники компании «Свой человек» в Индии могут выполнять как личные, так и деловые задачи, в то время как представители Brickwork специализируются на бизнес-услугах. Начнем с важных, но скучных вопросов, чтобы как можно быстрее перейти к смешному. Для того, чтобы вы ощутили полноту вкуса работы с иностранными помощниками, я приведу вам фрагменты их речи. Венки. Не ограничивайте себя, просто задайте нам вопрос, возможно ли что-то. Мы занимаемся устройством вечеринок, доставкой продуктов. Мы исследуем летние курсы, зачищаем бухгалтерские отчеты и делаем трехмерные чертежи по вашим указаниям. Вы можете просто нас спросить. Мы найдем ресторан, ближайший к вашему дому, куда будут пускать с детьми и где можно отметить день рождения сына. Мы выясним, сколько денег нужно для праздника и сами его организуем. Это освободит вам время, которое можно потратить на работу или игры с ребенком. Чего мы не в силах вам предложить? Всего, что может потребовать нашего физического присутствия. Но вы будете удивлены, узнав, насколько малый перечень задач может потребовать непосредственного присутствия. Вот список задач, с выполнением которых мы сталкиваемся наиболее часто. Составление графиков собеседований и личных встреч. Поиски в интернете. Отслеживание встреч, выполнение поручений и задач. Покупки в сети. Оформление юридических документов. Работа с поддержкой сайтов, веб-дизайн, размещение контента, загрузка файлов и прочее. Отслеживание, редактирование и публикация материалов и комментариев на форумах. Размещение объявлений в сети. Подготовка документов, вычитка и проверка документации на правописание, оформление. Проведение исследований в сети для обновления блогов. Пополнение клиентской базы данных. Управление процессом отбора кандидатов, отслеживание процесса приема на работу. Выписка счетов и прием платежей. Расшифровка голосовых сообщений. Ритика, представитель компании Brickwork, расширила список обязанностей виртуального помощника. Исследование рынка и финансовые исследования. Создание бизнес-планов, анализ отраслей. Составление отчетов по анализу рынка, работа над презентациями. Создание отчетов и бюллетеней. Проведение юридических исследований. Аналитическая деятельность, системная оптимизация и разработка веб-сайтов, поддержка и обновление баз данных, оценка кредитоспособности и управление поставками. Венки. Мы обслуживаем очень забывчивого клиента, которому нужно регулярно звонить и напоминать о разных делах и вопросах. Одного из клиентов, для работы с которым существует специальный план, нужно каждое утро будить. Мы выполняем задания, требующие беготни. Мы находим людей, пропавших без вести еще во время урагана Катрина. Занимаемся трудоустройством клиентов. Поделюсь своим любимым заданием. У одного клиента есть любимые брюки странного фасона. Он отправил их из Лондона в Бангалор, чтобы ему сшили точную копию за смехотворную цену. Затем приводится примерный список ответов других сотрудников компании «Свой человек в Индии». Мы находим новую работу клиенту, который потерял предыдущее место из-за аутсорсинга год назад. Мы провели поиски, занялись перепиской, подготовили резюме. Работа была найдена за 30 дней. Мы поменяли в доме разбитое стекло, Женева, Швейцария. Мы занимаемся получением данных о домашних заданиях с голосовой почты учителя. Потом отправляем ее клиенту, родителю школьника. Находим для сына клиента подробную инструкцию о том, как правильно завязать шнурки. Находим стоянку для автомобиля в другом городе еще до того, как клиент туда отправится. Занимаемся заказом мусорных контейнеров на дом. Получаем достоверный прогноз погоды. Сведения о том, какая погода была в конкретном месте в определенное время 5 лет назад. Такая информация была нужна для судебного заседания. Беседуем вместо клиента с его собственными родителями. Еще один яркий пример личного аутсорсинга предоставил Дэвид Кросс. Он нашел профессионального шеф-повара. Теперь прием пищи обходится ему около $5. Можно просто представить себе открывшиеся перспективы и начать выделять слюну. Дэвид говорит: «Я хотел найти кого-то, кто мог бы готовить мои любимые блюда. Я сам учился на повара, но сейчас очень часто занят. Мало того, во всем доме приличную еду могу готовить только я, тогда как для приготовления полезной для здоровья пищи просто не остается времени. Вот я и решился написать объявление, которое отправил в электронную газету «Craigslist». Очень жесткими были критерии отбора, можно сказать, весьма специфичными. В итоге за 2 месяца на объявление откликнулось только 2 соискателя. Один набрал 2 балла из 10, а второй подошел. Он много лет был кришнаитом, долго жил в Индии, смог доказать, что знает толк в своем деле, приготовив пробное меню. Еда оказалась восхитительной, почасовая доставка более чем разумна. Любому из нас вполне хватит сделать 5-минутный крюк по дороге домой, чтобы стать обладателем аппетитного обеда из экзотических индийских блюд. Стоимость не превышает $5, а еда на порядок вкуснее всего, что я раньше пробовал. Теперь я планирую применить этот подход к другим кухням – тайской, итальянской, китайской и так далее. Соответственно, если в следующий раз у меня будет время что-то приготовить, процесс принесет максимум удовольствия, ведь я буду помнить, что стряпаю не один. Разыскивается повар, мастер в области блюд индийской и азиатской вегетарианской кухни. Привет, мы интернациональная семья. Живем в этих местах и любим индийскую и азиатскую вегетарианскую кухню. Мы ищем повара, который умеет и любит готовить свежие, вкусные и полезные для здоровья вегетарианские блюда по настоящим индийским и азиатским рецептам. Это предложение не для тех, кто пару раз пробовал состряпать нечто похожее на карри, опираясь на рецепты. Но если вы имеете представление о блюдах индийской вегетарианской кухни и можете приготовить нечто, что действительно нам понравится, мы очень вас ждем. Если вы родом из Индии, Пакистана и так далее, это станет для вас идеальной возможностью применить на деле опыт, знания и любовь к индийской вегетарианской еде. Покорите нас своим искусством приготовления и знаниями о культуре экзотической страны. Желательно, но не обязательно, чтобы наш будущий повар имел познание в аюрведе и ее связи со здоровой пищей. Будьте добры, подробно расскажите о своем кулинарном опыте и о блюдах, которые вам доводилось готовить. Если ваше предложение придется нам по вкусу, мы с радостью закажем пробный обед или даже два. Разумеется, что все расходы будут оплачены. Сразу предупреждаю, что это работа по совместительству. Вам придется работать на самого себя, самому решать налоговые и прочие вопросы. Но мы готовы предложить вам почасовую оплату, размер которой будет обсуждаться. Купленные вами продукты также будут оплачены. Вы будете иметь возможность готовить пищу у себя дома, а мы просто будем периодически ее забирать и хранить у себя, предположительно в замороженном виде. Меню и график работы, как и заработная плата, обсуждаются индивидуально. Заранее благодарим за интерес, проявленный к нашему объявлению. О проблеме выбора. Нью-Дели или Нью-Йорк? В современном мире можно найти десятки, тысячи виртуальных помощников. И как среди всего этого разнообразия выбрать идеальный вариант? В конце книги я скажу, где нужно искать помощников. Но если вы не разработаете предварительные критерии отбора, процесс будет длительным и трудным. Очень полезно иногда искать решение с вопроса «Где, черт возьми?». Классификация помощников – местный и удаленный. Лейбл, сделанный в США, давно не имеет прежних значимости и веса. Сейчас намного полезнее перепрыгнуть через несколько часовых поясов и расплачиваться с работником в валюте развивающихся стран. Такое решение имеет свои плюсы. Во-первых, пока вы предаетесь блаженному сну, на другой стороне земного шара кипит работа. Во-вторых, оплата за час работы удаленного помощника не такая высокая. Это идеальная возможность одновременно экономить и время, и деньги. Ритика предлагает хороший пример. Удаленный помощник-референт, работающий в Индии, получает занятие в то время, когда вы вечером покидаете рабочее место в Нью-Йорке. Уже к утру презентация, статья или другое задание готовы. Разница во времени позволяет справляться с заданиями, пока сами заказчики спят. Вы просыпаетесь и находите в почтовом ящике готовую работу. Кроме того, референт может помочь клиенту не отставать от времени. Например, помощник рекомендует ознакомиться с какой-то литературой или новостью. Индийские и китайские помощники, как и представители большинства развивающихся стран, весьма охотно соглашаются делать работу за $4-15 в час. Минимальная расценка – выполнение элементарного задания. Максимальная стоимость услуги гарантирует, что будет выполнено задание, которое с легкостью можно поручать выпускникам Гарварда или Стэнфорда, обладателям докторской степени. Например, вы нуждаетесь в бизнес-плане по сбору средств для финансирования проекта. Компании Brickwork будет предоставлен помощник, который выполнит задачу за $2500-$5000. Местному помощнику пришлось бы платить порядка 15-20 тысяч. За помощью к заграничным референтам обращаются не только для экономии временного ресурса. Я собственными ушами слышал, что руководство 5 крупнейших компаний, занимающихся аудитом и консалтингом, регулярно выставляет клиентам счета, в которых фигурируют 6-значные суммы. А затем за проведение тех же исследований и расчетов индийским референтам начисляются гонорары в 4-значных числах. И в США, и в Канаде средняя часовая ставка наемного сотрудника может достигать $25-100. Соответственно, выбор кажется очевидным – помощники из Бангалора. Но не все так просто. Основной критерий выбора помощника – это общая стоимость выполненной задачи, а не почасовая ставка. Одним из серьезнейших препятствий был и остается языковой барьер. Из-за этой проблемы на обсуждение задачи может уйти раза в 4 больше времени. И расценки, конечно же, возрастают. Договариваясь с индийским виртуальным помощником в первый раз, я допустил громадную ошибку – не указал точные сроки выполнения 3 элементарных заданий. Позже я выяснил, что моим новым референтом было впустую потрачено 23 часа. Он только и успел, что договориться об одном собеседовании на следующую неделю и на совершенно неподходящее время. И даже эту ненужную мне волокиту пришлось оплатить. По $10 в час, $230. Эти же задачи, порученные помощнику, проживающему в Канаде, были готовы за 2 часа. Оплата услуги $25 в час, всего $50, но результат в 4 раза лучше и быстрее. А еще позже я снова обратился за помощью к индийскому референту, и он показывает вдвое лучший результат, чем местный коллега и носитель языка. И как узнать, кого выбрать? Главная загвоздка – заранее угадать невозможно. Только проверив и оценив работу нескольких помощников, можно подобрать оптимальный режим коммуникации и выбрать человека на роль постоянного работника. Быть боссом, ориентирующимся на высокий результат, не так просто, как может показаться на первый взгляд. Этот опыт позволяет извлечь несколько уроков. В первую очередь вы понимаете, что стоимость почасовой работы – это далеко не единственный и не главный критерий выбора. Стоит обращать внимание и на общую сумму, в которой оценивается готовый результат. Если вы тратите время на переговоры с помощником, а затем еще и на уточнение и контроль работы, подсчитайте, сколько времени занял этот процесс. Умножайте это время на стоимость часа собственной работы, а затем плюсуйте к конечным затратам на выполнение поставленной задачи. Вы удивитесь конечному результату. С небрежностью заявить, что у вас в подчинении аборигены 3 стран, это без сомнения круто, а вот нянчиться с людьми, которые наняты в помощь, уже не столь радужная перспектива. Второе, никогда не узнаешь, не попробовав. Нет никаких возможностей заранее предугадать, насколько продуктивным будет сотрудничество с тем или иным удаленным помощником. Нужно каждого испытывать на деле. Ваши шансы на успех будут расти с каждым новым разом. Кстати, можно сразу обращаться не к оператору-одиночке, а к полноценной компании, предоставляющей эту услугу. Соло или оркестр? Предположим, ваши поиски идеального помощника увенчались успехом. Он полностью снял с вас обязанности заниматься незначительными мелочами и решать мелкие задачи. И вы уже в предвкушении заслуженного отдыха. Очень греет душу осознание, что ваша работа выполняется без вашего же участия. Но за пару часов до посадки на рейс вы получаете сообщение о том, что ваш помощник попал в больницу и пробудет там, скорее всего, всю следующую неделю. Отпуск испорчен. Терпеть не могу быть зависимым от одного человека. Даже врагу такой участи не пожелаешь. Мир высоких технологий дал такой зависимости собственное определение – деструктивная точка. Это слабое звено, которое вполне может разрушить всю цепочку. Если рассматривать сферу информационных технологий, такое понятие, как избыточность, можно использовать в качестве коммерческого довода. Он используется для продажи систем, которые могут продолжать работу даже при сбоях или механических неполадках в каком-либо узле. Понятие избыточности в контексте работы с удаленными референтами подразумевает замену и поддержку на всякий случай. Советую вам не связываться с операторами-одиночками, а отдавать предпочтение работе с компаниями или виртуальными помощниками собственной командой. Конечно, существует масса примеров, когда даже единственный помощник работал десятилетиями без единого сбоя. Но лично мое мнение, исключение только подтверждает правило. Намного лучше перестраховаться, чем позже потерпеть сокрушительное поражение. Кстати, группа приносит пользу не только в экстренных ситуациях. В большинстве случаев участники команды обладают разнообразными способностями. Соответственно, им можно поручить различные задачи самых разнообразных областей. Компании Brickwork и «Свой человек в Индии» – идеальные образцы таких структур. Сотрудничество построено таким образом, что с заказчиком общается один человек – менеджер или оператор. После получения задания работа поручается одному из сотрудников. Требуется графический дизайн? Никаких проблем. Желаете управления базой данных? Проще простого. Не люблю связываться с толпой и тратить время на координирование действий. Я предпочитаю магазины, в которых продается все и сразу. И ради этого я готов переплачивать 10%. Мой совет – не скупитесь, чтобы потом вообще не пришлось платить дважды. Если я даю предпочтение командным методикам работы, это вовсе не означает, что чем больше, тем лучше. Я просто придерживаюсь мнения, что несколько человек намного надежнее, чем один. Мой лучший виртуальный помощник – индиец, и 5 его ассистентов. В целом, я бы довольствовался и 3. Еще 2 – это поддержка на всякий случай. Первый страх. Любимый, ты купил китайский Porsche? Каждый чего-то опасается. Свои страхи есть и у Эй-Джея. Мои помощники узнали обо мне слишком много. Они в курсе моего рабочего графика, знают уровень холестерина, о проблемах с бесплодием. Они владеют информацией о номере карты социального страхования и помнят мои собственные пароли. Иногда мне становится боязно ругать своих помощниц. Вдруг случится так, что с моей карты пропадет, например, $1012 на покупку сумки Louis Vuitton где-то в Анантапуре. Есть и хорошая новость. Эксплуатация финансовой и конфиденциальной информации в корыстных целях встречается крайне редко. Для написания этого раздела мне потребовалось взять немало интервью. И только один из опрошенных мной собеседников сообщил о злоупотреблении информацией. Искать этого человека пришлось довольно долго. Речь идет о переутомившемся помощнике из США. Он не справлялся с поставленной задачей и в последний миг отдал ее другому человеку. Запомните, никогда не надейтесь на человека, которого вы только что наняли. Запретите виртуальному помощнику, которого вы наняли для выполнения мелких задач, перепоручать ваши просьбы непроверенным фрилансерам без вашего собственного письменного разрешения. У крупных компаний, удерживающих верхний сегмент рынка, существуют системы безопасности, которые представляют собой своеобразный предохранитель и позволяют упростить процесс поимки нарушителя. Каждый работник проходит проверку. Все сотрудники обязаны подписать соглашение о неразглашении коммерческой информации. Это один из непреложных законов политики компании. Для входа и выхода используются электронные карты. Информация о кредитных картах клиентов доступна только избранным менеджерам. Из офиса компании строжайше запрещено выносить какие-либо бумаги. Ограничивается доступ к компьютерам других команд. Таким образом, руководство компании устраняет возможность запрещенного обмена данными. Ведется журнал задач, отправленных на печать. На рабочих компьютерах отключены дисководы для гибких дисков и USB-порты. Компания обладает сертификатом безопасности. Все возможные обмены данных происходят на основе 128-битного шифрования. Рабочие компьютеры подключены к виртуальной частной сети VPN. Я могу поручиться, что компания Brickwork гораздо надежнее хранит информацию, чем ваш собственный компьютер. Но в нашем мире цифровых технологий каждый обязан свыкнуться с мыслью, что кража информации – это неизбежное явление. Лучше заранее принять меры предосторожности. Я пользуюсь двумя вариантами, позволяющими свести ущерб к минимуму и в кратчайшие сроки устранить проблему утечки данных. Никогда не используйте дебетовые карты, если речь идет о транзакциях в сети или работе с удаленными помощниками. Отмена платежа с кредитки – это практически мгновенный и безболезненный процесс. А вот для возврата средств, списанных с дебетовой карты, придется потратить не один час, провозиться с бумагами и несколько месяцев кусать себе локти в ожидании результата. И это самый лучший расклад. Если удаленный помощник должен получить доступ к веб-ресурсу, зарегистрируйте для него новый логин и пароль. Не секрет, что практически все мы используем для разных сайтов одинаковые логины и пароли. Соответственно, создание нового доступа сведет ущерб к минимуму. Обяжите помощника использовать созданные логин и пароль и для других ваших ресурсов. Это очень важно, в особенности если виртуальный помощник должен иметь доступ к коммерческим ресурсам. Вам кажется, что вас уже точно не коснется проблема кражи средств и личных данных? Не обольщайтесь. Просто воспользуйтесь моими советами, и если вдруг произойдет худшее, ущерб можно будет легко устранить. Об искусстве упрощения. Самые распространенные жалобы. Мой помощник – невозможный болван. Он потратил целых 23 часа, чтобы просто договориться о личной встрече. Это моя первая жалоба. 23 часа на смарку. Он меня взбесил. Тогда, как мне казалось, я очень ясно выразился в письме. Уважаемый Абдул, передаю вам первостепенные задачи, которые должны быть выполнены не позднее следующего вторника. Если возникнут вопросы, обращайтесь по телефону или пришлите сообщение на электронную почту. Посетите страницу, ссылка была прикреплена в пункте письма. Изучите всю доступную информацию для связи с Кэрол Миллиган, Марком и Жюли Чикеле. Номера телефонов, адрес электронной почты, личный сайт. На этом же ресурсе выясните способы связи с Робом Лонгом. Договоритесь с Кэрол, Марком, Жюли и Робом о 30-минутной беседе. Затем запишите их в мой календарь планирования задач на следующую неделю в любое время с 9 утра до 9 вечера. Достаньте информацию о фамилиях, адресах почтовых ящиков и телефонов, самая главная задача, жителей США, которые смогли договориться об удаленной работе, несмотря на протесты начальства. Идеальный вариант, если эти люди справляются с рабочими задачами, находясь за пределами страны. Основные ключи – удаленная работа, надомная работа, работа дистанционно. Неизменное условие – необходимость убедить упрямое начальство. Прошу вас прислать об этих людях краткие сведения или собственное объяснение, почему они удовлетворяют перечисленным критериям поиска. С нетерпением ожидаю результата. Если у вас возникнут вопросы, сообщите мне электронным письмом. Всего доброго, Тим. Если честно, главным виновником в этой ситуации стал я сам. Я сделал несколько фатальных ошибок еще до того, как создал задание. Если вы сами умеете эффективно работать, но отдавать приказы еще не привыкли, именно вы и будете поначалу создавать большинство проблем. Хотя каждого из нас будет тянуть на поиски виноватого, чтобы затем устроить ему выволочку. Большинство боссов из раза в раз повторяют ошибки, которые были допущены мной. Я согласился, чтобы мне оказывал услуги первый же сотрудник, предложенный компанией. Я не выдвинул ни одного условия или требования. Рекомендую сразу объяснить, что вы нуждаетесь в человеке, который в совершенстве владеет английским. Сообщите представителю компании, что виртуальный помощник будет обязан вести телефонные переговоры, ну и что это неправда. Если возникают неоднократные проблемы с коммуникацией, смело ищите замену и как можно быстрее. Моя ошибка – неточные указания. Я просил референта, чтобы тот договорился об интервью. При этом я не уточнил, что материал понадобится для статьи. Помощник сделал самостоятельный вывод из опыта работы с предыдущими клиентами. Он решил, что я хочу нанять кого-то на работу. Как результат, у меня на руках абсолютно ненужные мне сводные таблицы и дополнительная информация с сайтов с вакансиями. Задачу необходимо ставить таким образом, чтобы не оставалось места двусмысленности. Желательно, если все это объясняется языком, который интуитивно понятен даже ребенку. Это касается как зарубежных работников, так и местных. Задачи должны быть четкими, конкретными и ясными. Каждая неточность – это минимум $10. Еще одно. Я просил помощника обращаться, если у него возникнут вопросы или что-то в работе покажется непонятным. Это совершенно неправильный подход. Нужно просить референта повторить поставленную задачу собственными словами. Только такой подход даст возможность убедиться, что вас поняли правильно. Я лично дал разрешение тратить время впустую. Опять перед нами стоит вопрос о минимизации ущерба. Требуйте, чтобы помощник сообщал о процессе через несколько часов после начала работы. Как раз можете убедиться, что задача ему понятна и по плечу. После нескольких попыток может вдруг выясниться, что задачу выполнить невозможно в принципе. Я сам установил крайний срок. Вспоминаем закон Паркинсона и даем помощникам задачи, которые должны быть выполнены не позднее, чем через 72 часа. Для меня лучшими вариантами стали 48 и 24 часа. Это еще одно преимущество работы с группой, а не с единственным специалистом, которого в последний момент могут буквально завалить задачами. Указание коротких сроков – это вовсе не повод отказываться от выполнения масштабной работы. Можно просто разбить задачу на части, например, составление тезисов, выводов или написание разделов для бизнес-плана. Я дал задание, но не указал их степень важности. Мой совет – давайте по одному заданию. Поступайте так во всех возможных случаях. Не следует отправлять в работу одновременно более двух задач. Простой пример. Открывайте на своем компьютере штук 20 окон и различных приложений. Результат не заставит себя ждать. Компьютер завис или начал давать сбои. Нагрузите своего помощника десятком задач, и то же самое произойдет с ним. Еще раз вернитесь к мантре. Сначала удаляем все лишнее и только потом делегируем. Как должна выглядеть правильно составленная задача? Вот вам пример задания, отправленного индийскому помощнику. Кстати, он продемонстрировал потрясающий результат. Уважаемая Сомья, благодарю за проделанную работу. Переходим к следующей задаче. Мне необходим перечень фамилий и электронных адресов американских редакторов и действующих авторов, связанных с созданием мужских журналов. Например, Максим, Став, GQ, Esquire и другие. Пример такого человека – AJ Jacobs, старший редактор Esquire. Информация о нем у меня уже есть, вам нужно найти остальных. Вы можете их найти? Если возникнут проблемы, обязательно мне сообщите. Пожалуйста, сообщите, что вы поняли поставленную задачу и поясните, как вы собираетесь с ней справиться. Сроки на выполнение. Дело спешное, рекомендую приступить к выполнению непосредственно после получения задачи. Сообщите о результатах часа через 3. Это максимум времени для выполнения задания. Ожидаю отчет к вечеру понедельника и заранее благодарю за оперативность. Тим. Кратко, вежливо, по существу. Понятный стиль и, как результат, внятные указания. Мыслить нужно просто. Следующие главы изобилуют примерами и задачами, в которых отражается уровень развития коммуникативных навыков, приобретенных при работе с удаленными помощниками. Аутсорсинг будет возведен на вершину, по сравнению с которой делегирование задач будет казаться незначительной детской игрой. Мир автоматизации не состоит из клонированных, идентичных бизнес-моделей. Есть возможность создать успешное предприятие, скоординировать работу каждого сотрудника, не шевельнув и пальцем. Какие способы автоматизации притока средств на банковские счета помогут избежать наиболее распространенных и частых проблем? Все берет начало с осмысления доступных вариантов действия, искусства собирать необходимую информацию, глубоких размышлений и тщательного выбора персональной музы. Следующая глава станет описанием первого шага к успеху процесса создания товара. Вопросы и задания. Наймите удаленного помощника, даже если помощь вам не нужна. Учитесь не подчиняться, а без стеснения и трепета командовать другими. Начинайте работу с пробного проекта или незначительных регулярных задач. В первое время задания, связанные с языком, поручайте местным помощникам, а иностранные помогут усовершенствовать ваши навыки общения. Подберите помощника из каждой группы и приступайте к работе. Я сгруппировал некоторые сайты, на которых есть весьма полезная информация по географическому признаку. Ознакомиться с ними можно будет в приложении. Начинаем с малого и стремимся к высокой цели. Удаленный помощник высшего ранга, виртуальный бизнес-менеджер Тина Форсайт, специализируется на перестройке бизнес-процессов. Она помогает клиентам, получающим прибыль в шестизначных суммах, делать доходы семизначными. Тина дает некоторые рекомендации. Откройте список собственных дел и проанализируйте, какие задачи дольше всего в нем задерживаются. Отвлекаясь от дела или переключаясь на другую работу, спрашивайте сами себя, может с этой работой справится виртуальный помощник? Изучите собственные болевые точки, что способно вызвать у вас досаду и скуку. Представляю список самых распространенных потребителей времени, пожирающих ресурсы мелких сетевых компаний. Создание статей, направленных на привлечение потребителя. Формирование списков для рассылки. Участие в дискуссиях. Модерация виртуальных досок объявлений, форумов и так далее. Работа по управлению партнерскими программами. Наполнение ресурса контентом, обновление новостной ленты, ведение блогов. Поиск актуальной информации, процесс разработки маркетинговых инициатив и анализ результатов. Не ждите чуда от своего виртуального помощника. Он не сможет выполнить невозможное, но и слишком снисходительным к помощнику быть не нужно. Просто слегка ослабьте свою хватку. Откажитесь от выполнения совершенно бесполезной работы, которая только и способна что отнимать время. Нет никакого резона тратить 15 минут на составление письма индийскому специалисту только ради того, чтобы он узнал для вас стоимость авиабилета. Вы сами можете изучать прайс без лишней переписки. Это занятие не займет и 10 минут. Основной смысл упражнения – расширение границ зоны комфорта. Вы просто проверяете пределы способностей своего виртуального помощника, ведь раньше без его помощи вы справлялись с задачами любой сложности. И твердо запомните совет Брикворк – ни в чем себя не ограничивайте. Выявление основной пятерки пожирателей времени. Это задачи, не имеющие отношения к основной работе. Затем подберите 5 задач личного характера, которые вы бы смогли поручить помощнику, просто ради собственного удовольствия и развлечения. Согласованные действия, порядок в графиках и расписаниях. Если вы поручили своему виртуальному помощнику создание рабочих графиков и составление вашего расписания, очень важно, чтобы обновления документов были у вас обоих. Рекомендую воспользоваться следующими инструментами. BusySync. У меня есть 2 аккаунта на электронной почте. Один личный, а вторым пользуется помощник. Кстати, во второй попадает и общая почта. С помощью этого инструмента я могу синхронизировать календари в своем браузере и на нетбуке. WebEx Office. Предлагаю вести в сети общее расписание, скрывая от просмотра личные дела. Графики можно синхронизировать с Outlook. Дополнительно можно предложить помощнику работать с другими функциями документов, открытых для общего пользования. Проблема комфорта. Блюдо, приправленное критикой. 2 дня каждую неделю. Не может такого быть, чтобы кто-то из окружающих не доводил вас до бешенства. Все равно, кто это, босс, коллеги или клиенты. И вместо того, чтобы игнорировать конфликт или обходить проблему стороной, потратьте силы на ее устранение. Раз в день на протяжении 2 дней 3 недели кряду применяйте к окружающим тактику «блюдо с критикой». Потом можно откорректировать график процедуры. Делайте это по четвергам, в первые 3 дня слишком напряженная работа, а по пятницам об этой самой работе думать вообще не хочется. Внесите эту задачу в свой список неотложных дел. Почему блюдо? Потому что это комплексный процесс. Сначала похвалите собеседника, хоть за что-нибудь. Потом приправьте вкус критикой и снова хвалите. Предлагаю знакомиться с примером подобного разговора с вышестоящими коллегами или начальником. Вы. Здравствуйте, Мара. Есть минутка? Мара. Естественно. Что-то случилось? Вы. Для начала спасибо, что помогла с отчетами для... Подойдет что угодно. Вы показали идеальный пример составления отчета. Я высоко ценю это. Вы великолепны в решениях технических нюансов. Мара. Без проблем. Вы. И еще. Сейчас просто огромное количество работы. Похоже, я скоро утону в ней с головой. Обычно с очередностью задач проблем не возникает. Но сейчас я не могу понять, какая из задач для нас наиболее актуальна. Не могли бы вы мне помочь? Укажите, за что хвататься в первую очередь. Никак не могу разобраться и очень рассчитываю на вашу помощь. Мара. Попробую. Вы. Для меня это значит очень многое, спасибо. И да, пока я не забыл, презентация на той неделе была выше всяческих похвал. Мара. Вы так считаете? Ну и так далее. Стиль жизни в действии. Идеальное время для электронной переписки. Джим Ларанага. Вы рекомендуете заниматься проверкой почты пару раз в день. Еще одна моя уловка. Я отвечаю на письма в удобное время и получаю корреспонденцию тогда, когда мне это выгодно. В Outlook есть функция «Отложить отправку», с помощью которой сообщение можно отправить в любое время суток. Как пример, я отвечаю на сообщение в 3 часа дня, и мне совсем не улыбается, если меня засыплют ответами или уточняющими вопросами. Поэтому я отправляю письмо, которое дойдет до адресата поздно вечером или к завтрашнему утру. Это и есть идеальная электронная переписка, почта, а не очередная вариация чата.